Завершив программу визита в Китайскую Народную Республику 2 июня, авиарейсом вернулась на родину. Делегация Трудовой партии Кореи во главе с членом Политбюро и заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суёном.